можно отыскать куда более драматические эпизоды. И все же рассказ Шкипера проливает капельку света, пусть крохотную, на совершенно необходимую, но теснейшую связь морского разбоя с контрабандой наркотиков. Что-то не сладилось у всемогущей триады на сей раз, зачем-то понадобилась ей рядовая скорлупка, столь безобидная с виду. Может быть, нужно было обмануть полицейский вертолет или соперничающую банду, жаждущую завладеть драгоценной отравой. Не будем гадать. Несомненно одно. Без взаимодействия с властями Гонконга, Макао и прочих центров преступного синдиката, окутавших щупальцами экзотические архипелаги южных морей, преступной армаде не удалось бы продержаться и несколько месяцев. Шумно рекламируя проделки мадам Вонг, самолично поливший из бесшумных перламутром отделанных пистолетов, газеты вольно или невольно отводили глаза общественности от опиумных плантаторов и содержателей тайных лабораторий, от солидных банкиров, преуспевающих бизнесменов, профсоюзных боссов, директоров всевозможных компаний морских перевозок, торговцев оружием и горючим, королей ночной жизни, повелевающих и горными домами, индустрией стриптиза, которые снискали самую мрачную славу. Многие из этих людей, по свидетельству итальянского журналиста Альберто Салани, работают по прямой указке континентального Китая. В британской колонии под надзором Пекина, как назвал Салани Гонконг, сосредоточено свыше 80 крупных финансовых учреждений КНР, контролирующих треть всего валютного рынка этого большого, живущего неестественной жизнью города. Здесь не знают забастовок, не устраивают спонтанных демонстраций и политических митингов. Пекин, контролирующий здешнюю профсоюзную верхушку, заинтересован в хорошо отлаженном механизме по перекачке валюты, идущей на приобретение оружия и западной технологии. Сбыт наркотиков – далеко не последняя статья в сложнейшей системе шкивов и приводных ремней, чье неустанное вращение сказывается далеко от огней Золотого города, на островке Южно-Китайского моря, во многих столицах западного мира, во многих портовых городах Индийского и Тихого океанов. Случай со шкипером Гунатилакой — лишь отголосок случайного импульса, долетевшего от неистовых, скрытых и беспощадных трансмиссий. Ответом на него была человеческая жизнь, по счастливой случайности только одна. Конкистадоры Лагун. Однажды на лондонском аукционе редкостей какой-то богач приобрел за весьма солидную сумму желто-фиолетовую раковину удивительной красоты. Этот, в общем, незначительный эпизод удостоился внимания прессы лишь потому, что счастливый обладатель поспешил тут же на месте расколотить драгоценную покупку о мраморный пол и хладнокровно растер подошвы осколки. Ларчик открывался просто. В коллекции толстосума, оказывается, уже хранилась точно такая же роскошная раковина, прозванная принцессой Мальдив. Публичный акт вандализма сделал ее единственной в мире, взвинтив стоимость по крайней мере в 10 раз. Я вспомнил об этой случайно прочитанной истории, когда стюардесса шри-ланкийской авиакомпании объявила о посадке на крохотном острове где-то посредине Мальдивского архипелага. Волей случая мне суждено было стать свидетелем заключительной стадии драматического эпизода, который разыгрался именно здесь, посреди бескрайнего океана. Впрочем, то, что я принял сперва за финал, оказалось лишь концом первого акта не совсем обыденной для нашего века драмы, вернее, фарса с весьма зловещим подтекстом. Я начну повествование с экспозиции, ибо местный колорит сыграет, как мы вскоре увидим, решающую роль. Внизу расстилалась индиговая гладь океана, а зеленоватые, похожие на гигантских медуз, пятна, окаймленные белой оторочкой то ли песка, то ли пены, никак нельзя было принять за вожделенную твердь. Уже это было удивительно. Дюралевое крыло бросало четко очерченную тень на безмятежную прозелень лагуны, а земли все не было. Она возникла пугающе внезапно с первым ударом колес о посадочную полосу. Они еще с бешеной скоростью несли самолет, а впереди уже вновь загорелась переходящая в синь бирюза, и сама собой мелькнула мысль, что суши просто не хватит для остановки. И слева, и справа вызывающе сверкала лагуна. Можно было различить даже лица рыбаков на ближайшей филуке и дыры в ее романтически алом парусе. Еще не сойдя с трапа, я проникся твердым убеждением, что...